вице-канцлеру и тайному действительному советнику барону Остерману. Избранные члены подали императрице мнение не в указ о новом учрежденном тайном совете. Первое. Тайный совет может для домашних и внутренних дел в среду, а для чужестранных дел в пяток съезжаться, но когда случится много дел, то назначается чрезвычайный съезд. Второе. Так как Ее Величество в Тайном Совете президентство сама имеет, и есть причина надеяться, что она персонально часто присутствовать будет, то этот Тайный Совет не следует считать за особливую коллегию, потому что он служит только к облегчению Ее Величества в тяжком бремени правления. Все дела скорее будут отправляться, и ни один человек будет думать о приращении безопасности Ее Величества и государства. Чтоб безопаснее высоким ее именем указы выходили, надо бы написать в них так, в начале: «Мы Божию милостью» и прочее. В середине «Повелеваем» и прочее. И на конце «Дан в нашем тайном совете». Третье. Никаким указом прежде не выходить, пока они в тайном совете совершенно не состоялись. Протоколы не закреплены, и Ее Величеству для всемилостивейшей апробации прочтены не будут, и потом могут они быть закреплены и разосланы действительным статским советником Степановым. Четвертое. Рапорты, доношения или представления, которые могут приходить на решение в Верховный Тайный Совет, подписываются прямо на имя Ее Императорского Величества с прибавкой «к поданию в Тайном Совете». Пятое. Когда Ее Величество сама присутствовать изволит, то в Ее всемилостивейшее соизволение о том предлагать, что заблагорассудит. Когда же она присутствовать не изволит, то лучше каждому члену дать какой-нибудь департамент или повытье, о каких делах он предлагать имеет, дабы прежде довольно рассудить: а. потребное ли это дело, б. как его лучше решить, дабы тем легче было императорскому величеству принять свое решение. Шестое. В тайном совете надобно два протокола держать. Один — образом журнала, который подписывать не нужно, другой должен содержать резолюции и определения, и его члены закрепляют. Седьмое. Тайному совету надобно иметь свою канцелярию и дела разделить, чтоб все порядочно было и без конфузии благовременно отправлено быть могло. Так как эта канцелярия должна служить образцом для других, то надобно, чтобы в ней не было столько ненужной переписки и штат ненужными служителями не отягощать. Поэтому в учреждении канцелярии надобно поступать очень осторожно и все постановить с великим рассуждением, дабы и в содержании секретных дел безопаснее было. Восьмое. Чужестранные министры остаются при коллегии иностранных дел, но коллегия должна всегда о предложениях их доносить ее императорскому величеству в тайном совете. Девятое. Дела, подлежащие ведению тайного совета, суть а. чужестранные, б. все те, которые до ее императорского величества собственного высочайшего решения касаются. Десятое. Сенат и прочие коллегии остаются при своих уставах, но дела особенной важности, о которых в уставе нет определений или которые подлежат собственному решению Ее Императорского Величества, они должны своим мнением передавать в Верховный Тайный Совет. Одиннадцатое. Первые три коллегии, иностранная, военная и морская, под сенатом быть не могут, как и без того иностранная никогда от него не зависела. Двенадцатое. Апелляция на сенат и на три коллегии к ее императорскому величеству должны быть позволены и рассматриваются в Верховном Тайном Совете. Но если апелляция окажется неосновательную, то апеллировавший наказывается лишением жизни, чести и имения, чтобы Ее Величество и Тайный Совет дерзкими апелляциями утруждаемы не были. 13. Так как тайному совету принадлежит надзор над всеми коллегиями и прочими учреждениями, о чем еще разные полезные определения могут быть постановлены, то не надобно очень торопиться, потому что все это делается высочайшим ее императорского величества именем, дабы польза всей империи тем лучше могла быть получена и в народе наибольшее прославление находила и явно была. Так как сношения с Сенатом и другими коллегиями остановились за тем, что не знают, как Сенат титуловать, ибо правительствующим уже писать невозможно, для того Сенату придать титул «высокоповеренный» или просто «высокий Сенат». Сенат пишет в Сенат указы о старых обыкновенных делах, а новых же доносит ее императорскому величеству в тайном совете. Императрица одобрила проект, только заметила на третий пункт о важных делах, составя протоколы на мере и не подписав наперед для апробации ее императорскому величеству, взносить одному или двоим членам совета и по апробации подписывать и в действо производить. На пятый. Об особых департаментах составить особое мнение с изъяснением. На 13. Не лучше ли синоду с сенатом сноситься промемориями или, как прежде, синод сносился с Вышним судом? О новых же синодских делах и как синоду впредь выдавать указы, об этом составить мнение с изъяснением. Отнявший у Сената титул правительствующего, сочли последовательным отнять его и у Синода. Новость произвела сильное впечатление. Иностранным министрам представилось, что это шаг к перемене формы правления. Между сенаторами, не попавшими в Верховный Тайный Совет, страшное неудовольствие. Из 6 членов нового учреждения старое родовитое вельможество имело только одного представителя — князя Дмитрия Михайловича Голицына. Между 5 остальными людьми новыми, выдвинувшимися при Петре Великом, не видали одного из самых видных — Ягужинского, который был в отчаянии. По всем вероятностям, в его исключении была сделана уступка Меньшикову, с которым Ягужинский не переставал враждебно сталкиваться и после описанной истории 31 марта. Обижен был Матвеев, которого как сенатора отправили ревизовать Московскую губернию. На его место председателем Московской сенатской конторы отправили старика графа Ивана Мусина Пушкина. И этот был сильно обижен. Сам старик и сын его, граф Платон, писали об этом Макарову.